На следующее утро они спустились с горы Канаан и пошли на юг вдоль Тивериадского озера, пересекли Геннесарскую долину, минуя Арбель и Хитимские выступы, где сын курдов Саладин когда-то наголову разбил крестоносцев. Однако чем дальше они шли, тем даже Йоси становился скучнее. Страна обетованная была отнюдь не страной, где текли молоко и мед, а страной зловонных болот, оголенных склонов, каменистых полей и бесплодной земли. Результат тысячелетней турецкой и арабской бесхозяйственности. Эта страна просто растеряла свое плодородие, и вот она лежала перед ними голая и вся в ранах. Немного погодя, они добрались до горы Табор в центре Галилеи, поднялись на эту гору, которая сыграла такую большую роль в истории их народа. Именно здесь еврейская Жанна д'Арк, Дебора и ее полководец Барак устроили засаду и потом наголову разбили врага, пытавшегося завладеть страной. С вершины горы Табор перед ними во всех направлениях открылась широкая панорама. Вокруг лежали руины с времен крестоносцев, а неподалеку маленький монастырь. Именно здесь произошло преображение Христово, здесь он общался с Моисеем и пророком Ильей. С грустью смотрели они с горы на безрадостную картину, представшую их глазам, серая, лишенная растительности, умирающая земля. Тяжелым сердцем они продолжали путь. Их окружали тени прошлого. Вот и гора Гильбоа, где в битве пали Саул и Йонатан, где похоронен Гедеон, вот Вифлеем и Иерихон. Когда они дошли до Иудейских гор, они воспрянули духом. Древние террасы стояли здесь еще с того времени, когда сотни тысяч евреев получали богатые плоды земли. Теперь от всего этого изобилия не осталось и следа. Склоны гор лежали перед ними выветрившиеся и нагие. Все же один вид этих древних террас глубоко взволновал молодых братьев. Они взбирались все выше и выше. Добравшись до вершины, Йоси и Яков Рабинские увидели город Давида. Иерусалим. Кровь их сердца — самая сокровенная их мечта. В это мгновение они забыли все горести и перенесенные ими муки. Они вошли в город через Дамасские ворота и направились по узким проулкам и торговым рядам к знаменитой синагоге Хурва. «Ах, если бы отец был с нами!» — вздохнул Йося. «Если забуду тебя, Иерусалим!» — прошептал Яков молитву изгнанников. От синагоги они пошли к единственной стене, сохранившейся от древнего храма. Она стояла рядом с мечетью Амара, святилищем скалы. Эта стена — величайшая святыня для всех евреев. Когда братья стали искать потом ночлег, их постигло жестокое разочарование. Евреи Иерусалима были хасидами, религиозными фанатиками, которые истолковывали закон Божий с такой строгостью, что надо было совершенно отказаться от человеческой цивилизации. Даже в черте оседлости эти секты жили обособленно от всех остальных евреев. С тех пор, как они покинули Житомир, Йоси и Яков впервые столкнулись с тем, что евреи отказывают им в гостеприимстве. Евреи Иерусалима относились с неприязнью к белуйцам, а друзей Сиона прямо считали богоотступниками. Молодые братья почувствовали себя непрошенными гостями в своей собственной стране. Они распрощались и с Иерусалимом, спустились с тоской в сердце с иудейских гор и направились в Яффу. Этот древнейший город, служивший портом со времени финикийцев, был точной копией Бейрута, Алеппо или Триполи. Те же узкие улицы, та же грязь и то же запустение. Правда, неподалеку находились несколько еврейских селений — Ришон-Лицион, Реховот, Петах-Тыква. В самой Яффе тоже жило несколько еврейских торговцев, было даже агентство для еврейских иммигрантов. Здесь-то они и узнали всю правду. Во всей палестинской провинции Оттоманской империи проживало всего лишь 1005 евреев. Это были в основном старики, посвятившие свою жизнь молитве. Они жили в четырех городах, считавшихся святыми — Сафеде, Иерусалиме, Хевроне и Тверии. Десяток сельскохозяйственных поселков, созданных евреями, находились в очень тяжелом положении. Они могли существовать только благодаря помощи богатых европейских евреев — барона Гирша, Ротшильда и швейцарского миллионера де Шумана. Высокие идеалы, двигавшие белуйцами, улетучивались понемногу. Одно дело говорить о восстановлении дома Якова в каком-нибудь подвале в черте оседлости, и совсем другое — преодолевать нечеловеческие трудности и полнейший развал в самой Палестине. Белуйцы не имели никакого сельскохозяйственного опыта, их богатые покровители направляли к ним в помощь специалистов, но все дело сводилось к использованию дешевой арабской рабочей силы и выращиванию 2-3 культур для экспорта — маслин, цитрусовых, винограда. Трудиться самому и внедрить настоящее сельское хозяйство никто даже не пытался. Фактически евреи становились в Палестине надсмотрщиками. Арабы, а тем более хозяева страны турки, беспощадно грабили евреев. Доходы облагались огромными налогами, воздвигались всякого рода преграды и ограничения. Разбойничьи банды бедуинов смотрели на евреев как на обреченных, так как те не умели и не хотели обороняться. Все же в стране проживало несколько молодых еврейских парней, таких же, как братья Рабинские. Они жили в окрестностях Яфы, и они-то и переняли идеи белуйцев. Они ночами напролет сидели в арабских кофейнях и спорили. Задача возродить эту обнищавшую страну казалась почти невыполнимой. Но все-таки можно было бы попробовать, если бы только в стране было побольше евреев с боевым духом. Йоси считал, что рано или поздно евреи ринутся в Палестину, так как погромы происходили все чаще и чаще, черта оседлости уже охвачена брожением. Все были согласны, что чего-то не хватало, чего-то такого, чего не было ни в Талмуде, ни в Библии, ни в Мишне и ни в Мидраше. Большинство парней, подобно Йоси и Якову, сбежали из России, чтобы не служить в царской армии, или, спасаясь от бесправия и нужды, или из более высоких побуждений. Евреи, приехавшие в Палестину еще раньше, относились к ним как к чужакам. Вдобавок, у них не было никакого гражданства. Прошел целый год, прежде чем пришел ответ от Рабби Липцина. Он писал, что их мать скончалась от безутешного горя.